Краткий обзор сюжетов. Сказки о мудрых девушках. Изучение сказок, в которых сохранена композиционная схема волшебных сказок, но, собственно, волшебные элементы постепенно ослабевают и, наконец, совсем исчезают, приводит к мысли, что волшебная сказка эволюционирует, что некоторые из сказок могут переродиться в бытовые или новеллистические, и что таким образом часть бытовых сказок произошла путем эволюции волшебных сказок в сторону реализма. Из мотивов волшебной сказки особенно благодарным для реалистической обработки оказался мотив трудных задач. В волшебной сказке решение трудной задачи есть условие женитьбы. В новеллистической эта связь иногда нарушена. Трудная задача интересна сама по себе. Своей трудностью и решение ее ведет к самым разнообразным видам награды. Среди новеллистических сказок есть такие, в центре которых стоит мотив трудной задачи, уже совершенно оторвавшийся от своей первоначальной связи со сватовством и использованный в каких-либо иных рамках, связь которых с первоначальной основой для исследователя все же ясна. Принципиальное отличие волшебных сказок от новеллистических состоит в том, что в волшебных герой действует не сам, а при посредстве своих волшебных помощников или волшебных предметов. Эти помощники отличаются необычайными способностями, иногда вещей мудростью или всеведением, как, например, вещий конь. С выпадением волшебного помощника его качество переходит к герою. Так в фольклоре создается тип мудрого героя. В этой мудрости уже нет ничего волшебного или магического, это человеческая мудрость. В волшебной сказке такой мудростью часто обладает жена героя. В новеллистической это девушка или даже девочка, причем детский возраст явно использован как элемент контраста, усиливающий мудрость. Соответственно, в мужской сказке героем выступает мудрый мальчик. Из трудных задач чаще других использовано в новеллистических сказках задача отгадать загадку. В такой задаче нет ничего сверхъестественного или волшебного, она вполне человечна. Таким образом, целый ряд новеллистических сказок построен на мотиве загадок и мудрых отгадчиков. К таким бытовым сказкам, еще не утратившим композиционных элементов волшебной сказки, относится сказка «Семилетка». Царь задает своим боярам или другим людям четыре загадки. Что всего сильнее и быстрее, что всего на свете жирнее и сытнее, что всего мягче, что всего милее. Бояре отвечают, что всех быстрее – каурая кобыла, всего жирнее рябой боров, всего мягче пуховик, всего милее внучок Иванушка. Царь их прогоняет. Они ищут, кто бы им помог отгадать эти загадки. В этих поисках они наезжают на двор, где проживает девушка-семилетка. Это мудрая дева, которая дает правильные ответы. Оказывается, что быстрее и сильнее всего ветер, жирнее и сытнее всего земля. Дальше цитирую текстуально. «Мягче всего рука, на что человек не ляжет, а всю руку под голову кладет. А милее сна нет ничего на свете». Царь сразу видит, что бояре отгадали его загадки не сами. Приказывает привести к себе эту умную девушку. Он испытывает ее еще другими загадками и в конце концов женится на ней. Связь с волшебной сказкой довольно очевидна. Композиционный стержень ее – задавание трудных задач, брак и воцарение. Задача состоит из загадок, которые имеют скрытый житейский и философский смысл. Ответы бояр не верны, потому что все они взяты из сферы личной жизни и личного благополучия, ограничены кругом своего «я» и его материальных интересов «моя кобыла», «мой боров», «мой пуховик», «мой внучок Иванушка». Разгадки же девушки взяты из сферы трудовой жизни крестьянина. В тех вариантах, в которых действуют бояре или купцы, сказка имеет характер социальной сатиры. Именно в целях посрамления бояр или богачей и задаются загадки. Решает же их крестьянка. Семилетний возраст не служит препятствием. Семь в фольклоре число чисто условное. Более близка к бытовым сказкам, явно отпочковавшимся от сказок волшебных, сказка «Умная невеста». В этой сказке мужик слышит об умной девушке и едет сватать ее для своего сына или племянника. Они въезжают во двор и спрашивают, куда привязать лошадь. Она отвечает «до зимы» или «до лета», как хотите. Они не понимают. «До зимы» означает «к саням», «до лета» — «к телеге». Они входят в избу, садятся на лавочку, и старик спрашивает у девушки, где ее батюшка. Она отвечает, уехал 100 рублей на 15 копеек менять. Они опять не понимают. А это означает, что он поехал зайцев травить. Зайца-то затравит, всего 15 копеек заработает, а лошадь загонит, 100 рублей потеряет. На вопрос, где ее мать, девушка отвечает, что она пошла взаймы плакать. Это означает, что она пошла плакать по покойнику, но когда-нибудь будут плакать по ней. Старик так поражен ее умом, что сватает ее сыну. Здесь трудных задач уже нет. Женитьба царя или замужество царевны превратились в реальную крестьянскую свадьбу. Отец или дядя сватают девушку для своего сына и женят их, а задавание загадок некогда входило в свадебный ритуал в русской деревне. Обе сказки, семилетка и умная невеста, часто ассимилируются. Задачи и загадки переходят из одной в другую. Сказки об испытании жен. В приведенных случаях испытанию подвергалась девушка, причем вслед за этим испытанием происходило вступление в брак. Трудные задачи или загадки являются условием брака или воцарения и предшествуют ему. Однако задавание задач может происходить и после брака, и в таком случае оно носит характер испытания одного из супругов. Такие случаи возможны даже в чисто волшебной сказке. Так в сказке типа «Царевна-лягушка» царь задает женам своих сыновей различные задачи, что приводит к возвеличению пренебрегаемой всеми жены-лягушки. Но в волшебной сказке такие случаи встречаются редко. В новеллистической же момент испытания одного из супругов явление довольно частое. Обычно испытывается жена, которая при этом проявляет необычайную мудрость и кротость, сметливость и находчивость. Сказки, в которых испытание происходит после свадьбы, составляют как бы особую подгруппу сказок о мудрых отгадчиках. К таким относится, например, сказка «Мудрая жена». В русском репертуаре она встречается редко. Иногда она используется как продолжение предыдущей сказки, иногда она фигурирует как сказка самостоятельная. Чтобы испытать жену, муж уезжает и приказывает, чтобы жена родила ему сына от него же, чтобы его кобыла произвела жеребчика от иноходца, на котором он уезжает. Уезжая, он запирает чемоданы и ключи берет с собой, а жене приказывает, чтобы она эти чемоданы наполнила золотом и так далее. Она переодевается мужчиной, следует за ним неузнанной и все его задачи выполняет. К этой сказке близка другая, в которой жена также переодевается мужчиной и выручает мужа из беды. Собственно, задачи здесь нет, точнее, она не сформулирована как таковая, но фактически перед женой возникает задача выручить мужа из беды, и она блестяще ее выполняет. Это сказка «Царица Гусляр». Царь уезжает в Иерусалим, его берут в плен и подвергают мучениям, пашут на нем и прочее. Царь тайком пишет жене, чтобы она его выручила. Трудная задача здесь приняла форму просьбы о помощи. Царица переодевается гусляром, очаровывает всех своей игрой и просит себе в награду одного из пленников. Она выбирает мужа, муж ее не узнает. По дороге домой они расстаются, и жена приезжает первой. Прибыв домой, он судит свою жену. «Господа министры, судите мою неверную жену по правде поистиной. Где она по белу свету таскалась? Зачем не хотела меня выкупать?» и прочее. Истина выясняется, и следует пир, вполне соответствующий свадебным пирам волшебной сказки. Сюжет этой сказки известен также в форме былины «Ставр Годинович». В сказке царь не испытывает свою жену, не имеет этого намерения, хотя фактически то, что с ней происходит, представляет для нее испытание. Но есть и такие сюжеты, в которых царь нарочито испытывает свою жену, подвергая ее всяким фиктивным бедствиям. Это знаменитый сюжет «Гризельда», «Терпеливая жена», более распространенный в западноевропейском фольклоре, но известный и у нас. Царь очарован красотой крестьянской девушки и женится на ней. Когда рождаются дети, царь якобы приказывает их убить и, наконец, даже делает вид, будто собирается жениться на другой, а жене велит служить на свадьбе служанкой. И все это под предлогом, что она мужицкая дочь, и не ровня ему, и дети не могут быть его наследниками. Но жена кротко выдерживает все испытания. Мнимая невеста оказывается ее дочерью, и за свое долготерпение жена восстановлена в правах царской супруги. Сюжет этот не привился на русской почве. Известен только один русский и один украинский варианты. Испытание, налагаемое мужем, воспринимается как издевательство над совершенно невинной женой. В средние века сюжет был более популярен. Известны многие литературные обработки его, в том числе новелла Боккаччо. И в ту эпоху, на фоне литературы о злых женах, он имел большое значение как попытка возвеличить достоинство и добродетели женщины. Но современному сознанию сюжет уже не созвучен, и в народе он мало распространен. Сказки о ловких и удачливых отгадчиках. Из изложенного видно, что загадки представляют собой некое организующее начало, основу занимательного сюжета. Сказки о мудрых отгадчиках – один из видов таких сказок. В них отгадчик – мудрец, обнаруживающий не только необычайный ум, но и высокую нравственность. Другая группа – это сказки, где отгадчик не мудр в высшем смысле этого слова, а практически сметлив, хитер, плутоват и иногда разрешает загадку или задачу совершенно случайно. Если в первой группе сказок наградой часто служит брак, то здесь отгадчик извлекает из решения задачи прежде всего материальные выгоды. К этой группе относится сказка о горшении, исследованная Веселовским. Царь уже не сказочный, а совершенно реальный, Иван Васильевич Грозный. Приурочение этого сюжета к Грозному отнюдь не случайное явление. Оно приближает действие к действительности и отражает популярность, которой пользуется Грозный в народной памяти. Сказка имеет ярко выраженную противобоярскую направленность. Именно поэтому она и связывается с именем Грозного. Народ помнит борьбу Грозного против бояр. Сказка эта известна и без имени Грозного. В одном из афанасьевских вариантов, который представляет собой перепечатку из журнала «Москвитянин» за 1843 год и был записан Языковым, сказка рассказывалась так. Горшеня, то есть горшечник, с возом горшков едет по дороге и дремлет. Его нагоняет царь и расспрашивает о его ремесле, о том, как он кормится, о его семье. Диалог этот носит чисто реалистический характер. Горшеня доволен своей жизнью. Царь говорит, что на свете все-таки не без худа. Горшеня отвечает, что есть три худа. Худой сосед, худая жена и худой разум. А скажи мне, которое худо все хуже? От худого соседа — шабра. Уйду. От худой жены — тоже можно. А от худого разума не уйдешь. Все с тобой. Царю этот ответ нравится. Ты мозголов. Царь иносказательно, загадка, говорит ему, что прилетят гуси с Руси и предлагает ему ощипать их. Смысл этих слов раскрывается позднее. Царь приказывает боярам, чтобы на всех угощениях не было посуды ни серебряной, ни оловянной, ни медной, ни деревянной, а все бы глиняное. Бояре теперь вынуждены покупать посуду у горшени, и он назначает цену — каждую посудину насыпать полну денег». Так он рассказывает и на сказание царя «Гуси-бояре». Он по царскому совету их щиплет. Когда один из бояр скупится, он предлагает вместо денег другую форму оплаты. Боярин должен запрячься в телегу вместо лошади и отвезти его к дворцу. Боярин согласен. Горшеня едет на боярине и поет песни. Царь выглядывает из окна и спрашивает «Да на чем ты едешь?» На что следует ответ «На худом-то разуме, государь». Царь лишает боярина его боярского сана, а горшеню делает боярином. Боярин должен скинуть с себя свою одежду и надеть ее на горшеню. В сказке этой есть уже не только типы, но и человеческие характеры. Умный и веселый горшеня, глупый и тупой боярин. Причем именно характер определяет поступки действующих лиц. Жало сатиры направлено против боярина, а царь представлен народным царем, идущим заодно с бедняками против боярства. К сказкам о ловких отгадчиках можно отнести также знаменитую сказку «Беспечальный монастырь» или по западноевропейской номенклатуре «Царь и аббат». Композиционно она имеет иной характер, чем рассмотренные сказки, но по основной теме своей относится именно к группе сказок о ловких и хитрых отгадчиках. Я положу в основу один из лучших русских вариантов, записанный от сибирского сказочника Сороковикова, прозванного Магаем, сказки Магая, но при изложении учту и другие варианты. Один крестьянин задумал помолиться и отправился в монастырь. Ворота крепко заперты, однако слышно, что монахи что-то поют, только не божественное. Крестьянин подумал себе на уме «Вот так-так». Монахи загуляли. Он оставляет на воротах листок с надписью «Беспечальный монастырь» и уезжает. Эту надпись видит царь, который тоже захотел помолиться. Царь вызывает игумена, настоятеля. Игумен говорит, это просто насмешник. Или кто-то по злобе на игумена взял, написал и прилепил. Государь не верит и говорит, что все же есть доля правды. Так вот, что отец игумен, надо будет попечалиться и помолиться. Я вам дам небольшую печаль. Три задачи, чтобы вы их разгадали со своей братьей. Задачи эти бывают очень различны, но преобладают следующие. Сколько звезд на небе? Чего я, царь, стою? Что я, царь, думаю? Царь дает сроку 3 дня и уезжает. Игумен с печали идет в трактир и требует много водки. Трактирщик спрашивает, зачем вам так много водки? Игумен все рассказывает. Разрешить загадки берется трактирный пьяница. Пьяница требует стопку бумаги, карандаши, литр водки и запирается в келью. Когда приезжает царь, он меняется одеждой с игуменом и отвечает на все вопросы. Ответы обычно сводятся к следующим. На вопрос, сколько звезд на небе, пьяница подает стопку бумаги, всю исписанную цифрами. На реплику царя «Ты что-то наврал?» он отвечает «А ты проверь». На второй вопрос следует ответ, что цена царю 29 рублей. Царь вспыхнул, соскочил на ноги и закричал на него «Откуда взял такую цену?» 29 рублей, когда простой рабочий получает за месяц 30 рублей. А игумен говорит, царь, вы, государь, прежде прослушайте, а потом и сердитесь на меня. Вас я оценил вот почему. Иуда продал Христа, царя небесного, за 30 рублей, а вы земной царь, значит, на рубль дешевле должны быть. На третий вопрос он отвечает, что царь думает, что перед ним игумен. Царь говорит, что он действительно так думает, на что пьяница отвечает. «А я пьяница трактира и кабака. Игумен всегда наказан, а отгадчик награжден». В варианте Сороковикова игумен бежит, а царь делает игуменом трактирного пьяницу. Эта замечательная сказка была обстоятельно исследована эстонским ученым Вальтером Николаевичем Андерсоном. Он установил 492 варианта этой сказки, в том числе 65 самостоятельных литературных обработок этого сюжета. Андерсон не мог еще знать, что в советской литературе имеются по крайней мере еще две обработки. «Маршака. Король и пастух» — передача английского варианта, и «Исаковского. Царь, поп и мельник». Монография Андерсона поражает обилием материала и ученостью автора. Она выполнена по всем правилам финской школы. Записи группируются в редакции. Устанавливается, что задавать загадки может царь, король, президент, папа, епископ и так далее. В одном случае профессор. Загадка задается аббату монастыря, это чаще всего, монахам, епископу, кардиналу, священникам, придворным и так далее. Отвечают мельник, пастух, пономарь, мужик, солдат и так далее. Всего около 40 разных случаев. Чрезвычайно велики число и разнообразие задаваемых задач. Здесь не только вопросы о числе звезд, о том, сколько царь стоит и что он думает, но также, как далеко до неба, как глубоко море, сколько капель в море, далеко ли от счастья до несчастья. Всего 17 повторяющихся и около 65 только однажды встреченных вопросов. Наиболее часто встречающиеся разновидности сказки считаются основными или древнейшими, архетип, остальные производными. Устанавливается, у каких народов какие формы и сочетания встречаются, экотипы, и отсюда делаются выводы о родине сюжета и его странствиях. Учитывается, сколько раз у каждого народа сюжет был записан. Однако для советского исследователя эти доводы, основанные на статистических вычислениях, неубедительны. С моей точки зрения, ни один сюжет не может быть изолирован от других. Совершенно не учтено идейное содержание сюжета. Он – свидетельство ярких, противоцерковных настроений, враждебного отношения к духовенству. Интересно, что у католиков, православных и лютеран, а также у магометан и евреев этот сюжет имеет одинаковую направленность. К числу сказок о ловких или удачливых отгадчиках относится и сказка «Знахарь». Герой ее, бедный да продувной мужик, промышляет тем, что крадет лошадей, холстину и прочее и прячет их, а затем прикидывается знахарем и указывает, где найти ворованное. Слава о нем доходит до царя, у которого пропал жемчуг, кольца. Он зовет этого знахаря, царь приказывает его запереть, чтобы он ворожил. Знахарь попадает в трудное положение и думает, что теперь его плутовство должно обнаружиться. Но этого не происходит. Совершенно случайно ему действительно удается найти воров. Вариантов много, и об этой удаче рассказывается по-разному. В одном из них лакей, укравший кольцо, подсматривает, как будет ворожить знахарь. Знахарь говорит: «Попался, дружок», говоря это о себе. Но вор думает, что он говорит о нем, и все рассказывает знахарю. Они входят в сговор. Вор указывает, где спрятано кольцо, но просит не выдавать его. Царь богато награждает мужика. В некоторых вариантах вор не один, а их трое. Иногда царь еще дополнительно испытывает плута. Он приглашает его к своему столу, подает к столу закрытую миску и предлагает угадать, что в ней. Мнимый знахарь отвечает какой-нибудь поговоркой: «Попался, как кур во щи», и опять удачно. В миске оказываются щи с курой. Царь богато награждает и отпускает знахаря. Герой этой сказки — доведенный до отчаяния бедняк, которому сопутствует необычайная удача. Вводный эпизод с прятанием лошадей характерен для русских версий. Герой здесь плут, но плутует он от бедности. Именно такому герою благоприятствует судьба. Поэтому удача его при внешней случайности внутренней не случайна. Судьба возносит не мудрого и кроткого, как в сказках предыдущей группы, а в какой-то степени сильного и ловкого, не покоряющегося своей обездоленности. Сказки о ловких ворах. Сказки о ловких ворах легко выделяются в особую группу бытовых или новеллистических сказок. Следует, однако, сразу же оговорить, что героев этих сказок никак нельзя сопоставлять с действительными ворами, уголовниками, каких бы то ни было времен или эпох русской жизни. Сказки эти возникли не как рассказы о реальных ворах, а совершенно иначе. Некоторые из них обладают несомненным морфологическим родством с волшебными сказками. Можно показать, что в основе этих сказок также лежит мотив трудной задачи. Вор совершает кражу не по доброй воле, а по чужому заданию и артистически справляется с ним. Это мы увидим, когда ознакомимся с сюжетами этого цикла. Интересно отметить, что воровство, кража, хищение играют огромную роль уже в наиболее архаических волшебных сказках. Подобно тому, как трудные задачи оказались такой клеткой сказочного организма, которая способна к самостоятельной жизни и новообразованиям, такой же клеткой оказывается мотив похищения. В волшебной сказке похищение играет двоякую роль. С одной стороны, похитителем является антагонист героя, змей, похищающий девушек, братья, похищающие у него волшебные средства и так далее. С другой стороны, похитителем является сам герой. Похищение ведет к контрпохищению, даже в тех случаях, когда нет начального похищения, а есть отправка на поиски. Герой добывает искомое путем похищения. Он похищает жар-птицу, золотогривого коня и Елену Прекрасную в сказке о жар-птице. В сказке о молодильных яблоках он похищает яблоки и живую воду. Дети похищают у бабы-яги волшебный платочек, гребешок, пузырек и тому подобное. Герои подобных сказок с полным правом могут быть названы ловкими ворами. Отличие этих воров от таковых же в новеллистической сказке состоит в том, что в волшебной сказке предмет поисков добыт из иного мира, тридесятого царства, что добыча совершается при помощи магических средств, волшебных предметов или помощников, оборотничества, заклинаний, усыпляющих стражу и прочее. Что предмету добычи свойственен волшебный характер, молодильные яблоки, и что нигде, кроме иного мира, этот предмет добыт быть не может. Эти мотивы имеют большую древность, восходя к представлениям, что первые вещи, первые семена, а также искусство и ремесла, равно как и культы, приносятся героями, благодетелями людей из иного мира. К похитителям принадлежит и Прометей, похищающий огонь с неба и приносящий его людям. Античность дает пример деификации, обожествления, вора в лице бога Гермеса, укравшего еще в пеленках 50 голов божественного стада, которое пасет Аполлон. Гермес — воплощение хитрости, бог-вор. Но характерно, что именно он является посредником между двумя мирами. Он же — бог изобретений, письма, чисел, ловкой речи и торговли. В новеллистической сказке нет противопоставления двух миров, нет волшебного характера, похищаемого предмета и способа хищения, а героизация идет по той же линии, по какой она идет в сказках о ловких отгадчиках, обворованным всегда оказывается лицо, социально враждебное герою. В отличие от ловких отгадчиков, ловкий вор не извлекает из своих действий никаких материальных выгод. Он артист своего дела и своими действиями удовлетворяет элементарное чувство справедливости, посрамляя и одурачивая сильных мира сего. Исторически понятие похищения как неправомерного и предосудительного акта могло появиться только тогда, когда появилась частная собственность. Присвоение, взятие того, что дает природа и что не принадлежит никому, есть наиболее элементарный акт первобытного хозяйствования. Но когда появляется частная собственность, акт присвоения с точки зрения собственника есть акт аморальный, с точки зрения же неимущего он есть просто акт восстановления попранной справедливости. Этим объясняется, что в сказке обворованный всегда принадлежит к социальным верхам. Древнейшая из известных нам записей сказок о ловких ворах – это древнеегипетская сказка о сокровищнице царя Рамсинита, уже однажды упомянутая нами. Сказку эту приводит в своей истории Геродот, побывавший в Египте. Сказка о сокровищнице Рамсинита названа так потому, что обворованным здесь оказывается египетский царь или фараон Рамсинит. Египетская версия для нас ценна не только тем, что она древнейшая из записанных, но и тем, что она весьма близка к волшебным сказкам, представляя собой как бы переходную ступень от волшебных сказок к новеллистическим. Клич царя, который обещает дочь тому, кто совершит такой-то подвиг, и последующий брак героя с царской дочерью, роднят эту сказку со сказками волшебными, наводят на предположение, что она произошла от сказок волшебных, эволюционировала из них. Этой сказке посвящена огромная литература. Один из трудов принадлежит итальянскому ученому Прато, который написал о ней специальную книгу «Легенда о сокровище Рамсинита» по различным итальянским и чужестранным редакциям. На книгу очень интересной рецензией отозвался Веселовский. Веселовский признает, что Прато собрал большой материал, и в этом достоинство его книги. К перечню Прато Веселовский прибавил от себя еще несколько русских вариантов, бывших неизвестным итальянскому ученому, но в целом книга Прато не удовлетворила Веселовского. Материал не систематизирован, нет попыток определить возникновение и историю сюжета. С тех пор, как писалась эта рецензия, стало известно много новых материалов. Сюжет был известен в античности, в Средневековье, он записан на Востоке, Индия, Китай, в Северной Африке, у всех европейских народов в значительном количестве вариантов. Русских записей по основным сборникам известно более 10. Имеется также ряд новых исследований. Но, тем не менее, мы до сих пор не имеем исчерпывающей монографии. Веселовский наметил и путь к разрешению этой проблемы – варианты надо сопоставить по степени их древности. Он установил, что версия Геродота древнейшая только по записи, но не по своему содержанию. Многие фольклорные тексты архаичнее. Вот пример. В народных версиях царь приказывает выставить труп вора, у которого отрублена голова, чтобы поймать тех, кто будет причитать о нем. В народных сказках причитание всегда происходит. Мать или жена убитого приходят плакать о нем, но благодаря уловкам героя поймать их никогда не удается. У Геродота этот мотив пропущен. Если применить прием, предложенный Веселовским, и вовлечь в сопоставление не только данный мотив, но и все другие, а также сопоставить строение этой сказки со строением волшебной сказки, вовлечь в изучение, кроме того, весь цикл сказок о ловких ворах вообще, рассмотреть все исторические реалии, тогда вопрос о происхождении, эволюции и распространении этого сюжета может быть вероятно решен. В сказке о сокровищнице Рамсинита бытового материала очень немного. Она скорее может быть названа новеллистической, чем бытовой. Царь этих сказок, или в египетской версии фараон, очень мало похож на реальных царей. Наличие фигуры царя – один из признаков архаичности, древности сюжета. Мы рассмотрим теперь и другие сказки этого цикла, в которых одним из действующих лиц выступает царь. В одной из русских сказок фигурирует Иван Грозный, который популярен не только в исторических песнях, но и в сказках. С фигурой Грозного мы уже встречались в сказке о Горшене. Между песнями и сказками о Грозном имеется существенное различие. В основе песен лежат исторические события – взятие Казани, женитьба Грозного на Марье Темрюковне, борьба Грозного с изменой, боярством и другие. События сказки совершенно фантастичны, тем не менее они тоже историчны, но уже в другом смысле. Превосходно говорит об этом Веселовский. Бессознательное творчество народа отличается верным тактом, побуждающим его приурачивать к своему герою. Лишь те издавна знакомые сказки и анекдоты, которые действительно отвечали народному пониманию исторического лица. В таком именно, и лишь в этом смысле сказки могут служить исторической характеристике. Историчность характера Грозного отмечена была нами при разборе сказки о Горшене. Другая сказка о Грозном сохранена нам в книге англичанина, врача царя Алексея Михайловича, Самуила Коллинза, который по возвращении из России в 1667 году выпустил книгу «Нынешнее состояние России. Письмо к другу в Лондон». Книга эта была переведена Киреевским. Коллинз передает сюжет сказки, считая ее истинным происшествием, цитирую по Веселовскому. «Иногда переодетый царь Иван приставал к шайке воров и советовал им однажды обокрасть казнохранителя. «Я говорил он, покажу вам дорогу». Но один из воров занес кулак, ударив его по лицу во всю руку. «Негодяй, как ты смеешь предлагать нам ограбить нашего государя, который до нас так милостив? Лучше мы ограбим какого-нибудь богатого боярина, который сам расхищает казну царскую». По языку сразу понятно, что это не текст сказки. Коллинз от себя излагает то, что он слышал. Сказка имеет продолжение, не относящееся к циклу сказок о ловких ворах. Царь меняется с вором шапкой и велит ожидать его на Дворцовой площади. Вор приходит, и тут он видит, что говорил с самим царем. Царь награждает его чаркой водки и меду и делает его своим слугой, пользуясь его помощью для раскрытия воровских шаек. Перед нами действительно сказка, это видно потому, что в XIX веке были записаны ее варианты. Сказки, в которых обворованным оказывается царь, интересны в историческом отношении. В русском фольклоре они редки, гораздо чаще обворованными оказываются барин, помещик. Такие сказки носят более ярко выраженный бытовой характер. Они имеют широкое международное хождение и очень разнообразны по своим вариантам. Андреев в своем указателе под одним только из типов этого круга сказок 1525 «Ловкий вор» указывает 14 различных подтипов. Наиболее характерен случай, озаглавленный у Афанасьева «Вор». Начало сказки реалистично, не только в сказочном смысле этого слова. Старик и старуха жалуются помещику на своего сына, который их не кормит. Барин вызывает сына, но сын оправдывается. «Кормить родителей нечем. Разве воровать прикажете? А по мне, как знаешь, хоть воровством, да корми отца с матерью, чтоб на тебя жалоб не было». Герой тут же ворует у барина сапоги и приносит их своим родителям. Это вводный эпизод. В данной записи он служит цели морального оправдания героя. Подобные вводные эпизоды к этой сказке очень разнообразны. С точки зрения композиции они нужны, чтобы мотивировать дальнейшие события. Барин призывает ловкого вора к себе и предлагает ему совершить ряд воровских проделок. «Украть у меня черного быка из-под плуга, украть теперь моего любимого жеребца, украть же теперь керженского наставника», то есть старообрядческого священника, и так далее. В других вариантах предлагается украсть простыню из-под помещика и его жены, украсть сервиз со стола. Герой все это выполняет с чрезвычайной хитростью и ловкостью. В этих сказках ловкий вор не извлекает из своих проделок никаких материальных выгод. Скорее наоборот, он подвергается риску быть жестоко наказанным. В случае неисполнения ему грозят плетью или даже казнью. Воровство служит цели одурачивания барина. Барин подвергается издевке, слушатели над ним смеются. Одурачивание, как мы увидим дальше, есть один из способов, каким в сказке народ выражает свое презрение к барину и ненависть к нему. Есть и такие сказки, в которых вор, действительно вор, и совершает уголовное преступление. Но и в этих случаях он обманывает и обворовывает богача или попа, и тем вызывает восхищение слушателей. Такие сказки приближаются к анекдотам. В одной из них два вора забираются ночью к генералу и обворовывают его дом. Один из них надевает на себя халат и туфли барина и в таком виде проходит по двору. Караульные дворники принимают его за барина. Он с ними вступает в разговор. «Что, ребята, холодно нынче?» «Холодно, ваше превосходительство. А про воров не слышно?» «Нет, ничего не слыхать. А коли не слыхать, так ступайте себе с Богом спать». Караульные уходят спать, а этот вор и его помощники очищают амбары и выносят все, что получше. Есть и такие сказки, в которых обворовывается не барин, а глупая баба, которую воры легко надувают. Баба, например, белит холст. Двое солдат уговариваются, как его украсть. Один точит с ней лясы, а тем временем другой ворует холст. Сказка сочувствует солдатам, так как в дореформенной России солдаты служили 25 лет и ничего не имели. В другой сказке солдаты обворовывают бабу иначе. Она едет с возом на базар продавать масло. Один просит ее: «Эй, тетка, подпояшь меня, пожалуйста». Баба слезает с воза и подпоясывает солдата. Он просит то потуже, то послабее, то опять потуже. А тем временем другой солдат ворует масло с воза. «Ну, спасибо тебе, тетка, подпоясала ты меня на всю масленицу», — говорит солдат. «На здоровье, служба». Приехала баба в город. «Хвать, а масло как не бывало». Сказки этого типа уже совершенно не связаны со сказками волшебными. Они ничего общего не имеют с морфологией этих сказок. Герои их — воры не по принуждению, а, можно сказать, по призванию или вдохновению. Их искусство превосходит все, что в этой области можно себе представить. Призвание это сказывается с юности. Отец ведет своих трех сыновей в лес. Старший видит березу и говорит: «Батюшка, если б сжечь эту березу на уголья, завел бы я себе кузницу и пошел молотком постукивать, да денежки выколачивать». Средний видит дуб и говорит: «Батюшка, если б срубить этот дуб, стал бы я плотничать, топором деньги зарабатывать». Младший молчит, и только когда они выезжают из лесу и видят, что мясники ведут корову, говорит: «Батюшка, как бы украсть эту корову?» Отец прогоняет своего сына. Это таким образом врожденное влечение. Часто рассказывается, что такой вор идет в ученики к мастеру своего дела, но всегда сразу же превосходит его в мастерстве. Учитель, например, лезет на дерево, чтобы показать, как из-под сороки украсть яйца так, чтобы она этого не заметила. Ученик лезет за ним, и пока старший ворует яйца, ученик срезает подметки с его сапог или даже снимает с него штаны так искусно, что тот ничего не замечает. Учитель признает себя побежденным. Состязание с учителем составляет как бы вводный эпизод. В сказках этого типа вор обычно уводит лошадей или волов, даже целое стадо быков или других животных. Иногда такие проделки совершаются на пари. В одной из таких сказок мужики гонят гурт. Вор снимает с себя один сапог и бросает его на дороге. Гуртовщики видят сапог и говорят: «Эх, жаль, что один! Кабы, говорят, пара таких сапогов, надел бы их и стал паном». Они не берут сапога и гонят скотину дальше. Вор забегает вперед и подбрасывает другой сапог. Погонщики возвращаются за первым, а вор тем временем угоняет быков. Мы не будем приводить всех разновидностей этих сказок, они довольно разнообразны. Разнообразны также способы, какими вор избегает поимки и обманывает своих преследователей. В этой части такие сказки перекликаются со сказками о шутах, о которых речь будет далее. Состязание между ворами может стать предметом не только вводного эпизода, но и целого повествования анекдотического характера. Сказки о разбойниках. Ранее мы видели, что сказки о ловких ворах не восходят к реальной действительности в том смысле, что в них не изображаются уголовные преступники, занимающиеся кражами. Это сказки, а не детективные романы, не рассказы из действительной жизни, хотя в них и отразились многие бытовые подробности. Тоже можно сказать о тех сказках, в которых главными действующими лицами выведены разбойники. Разбойники эти также невозводимы к явлению разбоя, представляющего собой одно из социальных бедствий в Древней Руси и позже. Эта форма разбоя отражена в песнях, а не в сказках. Сказочные же разбойники ничего общего с ней не имеют. Они живут в лесах, в больших домах, живут братствами. Они выведены как похитители женщин, с которыми поступают очень жестоко. В указателе Арне, Андреева, Томпсона сказки о разбойниках и ворах объединены в одну группу. Это необоснованно. Ловкий вор – это герой, окруженный ореолом. Это мститель за социальную несправедливость. Разбойники же – это страшные люди, совершающие чудовищные злодеяния, за которые их постигает заслуженная кара. Рассказы о них привлекательны именно атмосферой таинственности и ужаса. Спасается от разбойников смелая и умная девушка, которая преодолевает страх, не только спасает себя, но и разоблачает разбойников. Эти сказки были особенно популярны среди женщин. Одна из них обработана Пушкиным и озаглавлена им «Жених». Почему-то она никогда не фигурирует в числе сказок Пушкина, хотя явно к ним относится. «Жених-разбойник». Девушка заблудилась в лесу. Она обнаруживает в лесу большой дом и прячется в нем. Она подсматривает, как разбойники затаскивают девушку и убивают ее. Рубят руку. Кольцо закатывается в угол, где спряталась девушка. Атаман сватается к девушке. Она показывает кольцо. Пушкин написал свою балладу по гриму. В русском фольклоре эта сказка имеет следующую форму. В афанасьевском, белорусском варианте к царской дочери сватаются 12 женихов. В других вариантах героиня не царская, а купеческая или крестьянская дочь. Женихи просят, чтобы девушка пришла навестить их. Они живут во дворце в лесу. Девушка богато наряжается и идет. Во дворце никого нет. В хоромах она видит бочки с кровью, отрубленные руки, ноги, головы, видит туловище. Она прячется под скамейку. Отсюда она видит, как являются разбойники. Они приводят с собой девушку, кладут ее на плаху и разрубают ее. Они хотят снять с пальца кольцо, но не могут это сделать и отрубают палец. Он отлетает под скамейку, где сидит девушка. Разбойники из-за темноты не хотят лезть под скамейку. Утром девушка убегает домой. Через несколько дней разбойники приезжают ее навестить и обедают в ее доме. Все происшедшее с ней она рассказывает под видом сна, а под конец вынимает отрубленный палец с кольцом. Разбойников ловят и казнят. Сказка эта никак не объясняется русским бытом, какой бы то ни было эпохи. Тем не менее, она отражает историческую действительность, только более ранней эпохи, эпохи родового строя. Эта сказка не представляет собой чистой фантазии. Она отражает доисторическую реальность, ритуальный каннибализм и разрубание как форму временной смерти. Сюжет представляет собой отражение обрядовой действительности. Воскресений разрубленных уже нет, и тем самым разрубание человеческих тел представлено как преступление. В легендах же типа неудачное врачевание, разрубание приводит к омоложению старых или к выздоровлению больных, и тем оно приписывается не разбойникам, а Христу или святым, и представлено как чудо. Бытовые элементы сказки очень бледны. Более развиты они в сказках типа «Девушка и разбойник», которую можно рассматривать как самостоятельную сказку, очень близкую к предыдущей. Мотив разрубания здесь использован как наказание разбойников, и всему сюжету придана более реалистическая бытовая окраска. В этой сказке девушка Аленушка в отсутствии своих родителей собирает посиделки. Одна из девушек роняет веретено, оно через щель падает в погреб. Аленушка лезет в погреб и видит, что в погребе за кадушкой сидит разбойник. Когда посиделки кончаются и все уходят, она ждет, чтобы разбойник вышел, и как только он просовывает голову в дверь, она ее отрубает, а туловище разрубает на куски и кладет в мешок. Разрубленным здесь оказывается не девушка, а разбойник. Ночью под окно приходят товарищи разбойника и требуют, чтобы он выбросил им добычу. Девушка выбрасывает им мешок с трупом. Разбойники обнаруживают обман и, чтобы отомстить девушке, сватаются к ней. Они ее увозят, хотят казнить, но девушка обманывает их и уходит. Следует бегство и погоня, сходные с бегством в волшебных сказках, но окрашенные реалистически. Сказка оканчивается разоблачением и наказанием разбойников. К сказкам о разбойниках относится и знаменитая сказка «Али-Баба и 40 разбойников» и «Из тысячи и одной ночи». Есть два лубочных издания русских версий этой сказки. 1763 и 1771 годы. Содержание этой сказки в русском фольклоре в целом соответствует арабской сказке. Когда русский сказочник, не поняв оригинала, вместо «сезама творись», говорит «сазана творись» или «сама творись», то заимствование совершенно очевидно. Однако утверждать, что данная сказка чрезвычайно распространенная не только по Европе, но и в Азии и в Африке, всеми версиями, в том числе и некоторыми русскими, восходит к «Тысяче и одной ночи», все же было бы преждевременно. Сказка могла обращаться и независимо от «Тысячи и одной ночи», и народная традиция может оказаться древнее, чем наиболее знаменитая, но не обязательно исходная форма ее в «Тысячи и одной ночи». Родство со сказкой о Рамсините довольно ясно. Ограбление сокровищницы двумя героями, соседями или братьями, умерщвление одного из них при вторичном ограблении, спасение трупа, поиски виновного, метка виновного, который, чтобы избежать изобличения, повторяет метку. Все эти мотивы в разных формах общи обеими сказками. Разницы в форме соответствуют разное толкование героизма. В сказке типа «Рамсинит» — вор, ловкий плут, в сказке «Об Али-Бабе» — герой, невольный грабитель и честный человек, а разбойниками оказываются хранители сокровищ. Убийству одного из грабителей придан характер справедливого возмездия за жадность. Для разрешения вопроса о генезисе этой сказки может быть поставлен вопрос о связи этой сказки с широко распространенным поверьем о сокровищах, хранящихся в горах и пещерах. Обладающим разрыв травой или другими средствами, бедным и честным людям иногда удается проникнуть в эти горы и достать сокровища.